получила, что хотела. Можете убить там всех. Как закончите, возвращайтесь на базу», — сообщил голос Зены, вырываясь из динамика на панели управления. Дориан, успевший снять шлем, чтобы парни его узнали, тут же присел, снял одну из крышек в панели и перерезал нужный провод. Выбирая машину для этой миссии, обсуждая ее с инженерами на острове, он выяснил в первую очередь, где именно здесь будет связь и как ее отключить, чтобы Зена не мешала ему своими приказами и не могла отследить. «Отлично», — сказал он, поднимаясь и садясь за управление. «Сейчас мы с вами освободим остальных». «Как?» — спросил у него один из трех камней, попавших к нему в бур. «Убивать командиров. Как еще?» — весело ответил Дориан и направил машину наверх. Сюда они продвигались так медленно и тихо, что никто их не заметил. Но сначала крик «Карин», затем этот шум. И демоны мгновенно схватились за оружие. Три танкобура выскочили внутри периметра, буквально вжимая их в скалы. «Уходите в тоннель и пещеру», — скомандовал шеф, видя, как над танкобурами поднимаются страшные башни. «Бля!» — взвыл Кирк. «Да я им!» Он хотел дернуться к их танкобуру, но шеф его не отпустил. Машина стояла в стороне, на хорошей точке для получения воды, и бегать за ней по открытой местности было неразумно. Да и опасно, как оказалось. Одна из лазерных пушек выстрелила светло-голубым лучом и разрезала танкобур на несколько частей, нарисовав зигзаг на скале. «Что за пиздец?» – простонал Ирон. «А это тут откуда?» – поразился Лотар, хватаясь за автомат, хоть и понимая, что им совершенно нечего предъявлять против лазерной пушки и бронебура. «Нам крышка!» – заключил Вильхар, но не успел начать прощаться, потому что люк за только что стрелявшей башней открылся, и наружу из него показался мужчина в защитном костюме. «Ну что, крысы, попрятались?» – сказал он, снимая шлем. «Да чтоб ты сдох!» – ругнулся глухо Кирк, не в силах уже шутить про жопы. «Сейчас сдохнет», – согласился с ним шеф. Ярван как раз перекинул ему снайперскую винтовку. Осталось только прицелиться и выстрелить этому уроду точно в глаз. Вместо сошки для дополнительной опоры шеф мгновенно сообразил использовать плечо Кирка. Так было удобнее, если стрелять из глубины пещеры в кого-то, стоявшего на высоте. «Сдавайтесь, и я дарую вам жизнь. Оставлю вас рабами нашей госпожи». Шеф даже бормотать ничего не стал и мысленно ругаться, ловя в прицеле один из двух глаз. Затаив дыхание, он был готов выстрелить, но не успел. Лазерная пушка дальнего из танкобуров выстрелила, снося мужчине голову, а затем волной разрушая еще и пушку перед ней, срезая ее, как ненужную деталь. Лазерный луч на мгновение исчез, пушка повернулась и точно так же обезоружила третий бур. «Что за нахуй?» — спросил шеф, снимая с плеча Кирка винтовку. «Нам же лучше. Пусть отпиздят друг друга к херам». Ошарашенно ответил на это Кирк, наблюдая, как на взбунтовавшемся танкобуре открылся люк, а наружу выскочил человек в таком же защитном костюме, как первый. Он нажал на что-то в своем шлеме, пока второй бур разворачивался, и сообщил громогласно. «Я Дориан Форд. Никаких ликвидаторов нет. Добивайте последнего из черепах». Пораженный второй атакой танкобур остановился, не завершив поворот. Его командир матерился, не надев шлем, а ему выносили мозги из бластера, даже не заботясь о панели управления. Из всех танкобуров стали выбираться теперь уже свободные камни, а Дориан шагнул в сторону пещеры. «Я вам не враг», — сказал он, снимая шлем и отключая громогласность собственного голоса. На лице у него были следы крови и взгляд, как у затравленного зверя, но он остановился у пещеры и, не пытаясь угрожать, сообщил. «Если вы хотите спасти свою женщину, у вас осталось 7 дней». Кирк с Вильхаром переглянулись. Ярван выругался. Лотар нахмурился, а шеф просто пошел ему навстречу, надеясь получить ответы хотя бы на часть своих вопросов.